Ханна. «И помните, другая переводчица», — повторяет клиент уже, наверное, в десятый раз. «Предыдущая сплетничала о нашей фирме с подрядчиком». Я заставляю себя улыбнуться, пускай по телефону этого не слышно, и решаю не уточнять во второй раз, с чего он взял, что она сплетничала, если сам не знает китайского. «Без проблем, сэр. Наверняка в Пекине осталось несколько человек, которые умеют переводить, и еще не забракованы этим заказчиком. Я их найду». Джулия за столом напротив поднимает руку, привлекая мое внимание. Сначала я жду ее очередную пантомиму, которую она показывает о самых надоедливых клиентах, однако коллега выглядит серьезной. «Тебе звонят», — понизив голос, сообщает она. «Третья линия». «Мне? И это настолько важно, что не может подождать?» В животе появляется нехорошее предчувствие. «Я вам перезвоню», — говорю я собеседнику и сбрасываю вызов, пока он не успел вставить еще хоть слово. «Третья линия». Говорю в трубку. «Ханна Тетлок, чем могу помочь?» «Ханна, ну, наконец-то. Мы столько времени пытаемся тебе дозвониться». Седрик?» Неприятное предчувствие превращается в тошноту. Мобильный лежит в шкафчике, как обычно. В офисе запрещены личные разговоры по телефону. «Что такое?» «Не пугайся. Сойер в больнице». «Что?» Сердце пропускает удар, а потом пускается вскачь. Дело даже не в словах Седрика. Дело в его голосе. Никогда его таким не слышала. Он кажется глухим и пустым. Ледяным, как будто нечто бездушное стерло Седрика, заняло его место и говорит его голосом. «Но... почему? Что с ним?» «Мы точно не знаем. Зои только что звонила, но она слишком взвинчена». Мысли выходят из берегов и становятся абсолютно бесполезными, потому что ни одну из них не получается додумать до конца. «Больница. Если Сойер не звонит сам... Если Зои взвинчена, если Седрик разговаривает как в трансе, Сойер сегодня утром не ответил на мое сообщение. Я думала, он еще... Пожалуйста, нет». «Он в реанимации, Ханна. Но он жив. Ты меня слышишь?» «Он жив». Седрик так сказал, словно это что-то особенное. Раз ему нужно об этом говорить, значит, это не само собой разумеется. Джулия приносит стакан воды, но когда я хочу его взять, чтобы она снова ушла, замечаю, что у меня слишком сильно дрожат руки, поэтому просто отказываюсь. Провожу ладонью по лбу и понимаю, что он мокрый. Все коллеги уставились на меня. Я сползаю со стула на пол, подтягиваю к себе ноги и мечтаю испариться. Джулия тихо что-то говорит и гладит меня по руке. Я все это вижу, но ничего не чувствую. Накатывает паническая атака, настигает меня, как удар в грудь, и накрывает шумом и ощущением пустоты одновременно, словно я падаю. Но она не уносит меня с собой. Я по-прежнему здесь и не могу уйти. «Ты меня слышишь, Ханна?» Она оставляет меня здесь, с привкусом пепла во рту. Но я здесь. «Да». «Мы едем в университетскую клинику, уже почти на месте. Билли, заехать за тобой?» «Да, да, пожалуйста». «Я даже не знаю, пустят ли нас к нему, но...» «Седрик, мне хочется прокричать его имя, но изо рта вырывается лишь всхлип. Это был пожар?» На некоторое время воцарилась тишина. «Что ты сказала?» «Это был пожар? Так ведь?» И вновь тишина. Я слышу, как Билли негромко зовет Седрика по имени. 2-3 раза со все возрастающим беспокойством. В конце концов Седрик отвечает. «Откуда ты знаешь?»